Страница 206. Письма отшельника. Восток, 1879 год. Первое. Наша Болгаробесия. Я вздохнул свободнее в деревенском уединении своем, прочитав первый номер вашей газеты. Наконец я услыхал речь прямую и правдивую. Наконец-то нашлись в изолгавшейся отчизны нашей люди, дерзающие говорить правду о болгарах и вывести их из того привилегированного и даже им самим вредного положения, в которое поставил их наш либерализм. Кого в самом деле мы не судим, кого не порицаем, кого не осуждаем, кого не корим? Европейцев, при всем подобострастии нашим перед Западом, мы все-таки решаемся судить. Мы даже громим их беспощадно тогда, когда они, весьма естественно, соблюдая свои государственные выгоды, противодействуют нам. Азиатцев мы в просвещенной печати нашей разрываем на части и считаем долгом называть их беспрестанно варварами. Этим главным образом доказывается, что и мы европейцы, и что нет и не будет другой цивилизации, кроме прогрессивно-разрушительной новоевропейской. Мы позволяем себе изредка порицать даже чехов, сербов и хорватов. Греки у нас давно уже известны под бранным прозвищем фонариотов. Они суть льстивы до сего дня. Страница 207. Самих себя, Россию, власти наши гражданские порядки, наши нравы, мы со времен Гоголя неумолкаемо и омерзительно броним. Мы разучились хвалить, мы превзошли всех в желчном и болезненном самоуничтожении, не имеющем ничего, заметим, общего с христианским смирением. Только одни болгары у нас всегда правы. Всегда угнетены, всегда несчастны, всегда кротки и милы. Всегда жертвы и никогда не притеснители. Раздавались немногие серьезные голоса и против них, но их тотчас же заглушал громкий вой всероссийского свободолюбия. Пыталась самобытная мысль углубиться подальше в сущность восточных дел. Но эта живая мысль, опережающие события, была подавлена презрительным равнодушием. На людей, позволяющих себе по поводу восточного вопроса говорить и печатать вещи, несообразные с модой, эту моду зовут ныне здравый смысл, смотрели как на пустых оригиналов или звали их представителями казенного православия. Все болгарские интересы считались почему-то прямо русскими интересами. Все враги болгар – нашими врагами. Когда станешь думать обо всем этом, о непостижимых заблуждениях наших, о легкомысленном отношении влиятельных и практических людей, например, к церковному греко-болгарскому вопросу, о преднамеренном искажении истины одними, знающими о нахальной либеральности других, не постигающих такой простой, такой, скажу, грубой политической аксиомы, именно что самый жестокий и даже порочный, по личному характеру своему, православный епископ, какого бы он ни был племени, хотя бы крещенный монгол, должен быть нам дороже 20 славянских демагогов и прогрессистов. Когда поймешь, что и Россия, и все славянство без изъятия уже переступили за роковую черту, за которой дальнейший европейский прогресс перестает быть залогом развития, а становится лишь средством разрушения и гибели. Когда, говорю, подумать обо всем этом, станет и страшно, и скучно. Страница 208. Страшно станет, потому что увидишь за всем этим нечто фатальное, нечто мистическое, если хотите, какое-то проклятие. Скучно станет, потому что скажешь себе, сделать ничего нельзя. Не то думают люди прямого влияния, что думаем мы с единомышленниками. Хорошо быть гласом вопиющего в пустыне, когда впереди ждешь кого-нибудь такого, кто будет понимать дело еще лучше нас, кто будет прямее и сильнее нас, и на нашем же пути влиятельнее. Но когда видишь, что все идет налево и налево, и люди не видят этого, когда видишь, например, ничтожество бельгийской буржуазной конституции в самой отсталой и самой патриархальной из освобожденных нами славянских стран, когда предан в руки адвокатов, торговцев европейского стиля и самолюбивых учителей, вчера еще босоногих оборванцев и реалистов, когда слышишь или хотя бы подозреваешь, что какой-нибудь Каравелов-прогрессист, вероятно, что-нибудь беспокойное и наглое, вроде Гамбетты, берет верх в делах, разве не станет скучно? Каравелов Петка, 1843-1903 годы. Премьер-министр Болгарии в 1880-1881 и в 1884-1886 годах. Лидер либеральной партии. Разве не станет тяжело, когда прочитаешь такие телеграммы? Тырново, 27 марта. Болгарское народное собрание под председательством Каравелова отвергло проект учреждения Сената и по предложению доктора Малова внесло в Конституцию безусловное право сходок без предварительного разрешения полиции. Умеренная партия подверглась сильным нападкам крайних. Страница 209. Тырново, 28 марта. Вчера Народное собрание внесло в Конституцию статью о полной свободе совести с правом переходить в другую веру и о полной свободе печати. По предложению Каравелова, собрание отвергло просьбу епископов, чтобы православные церковно-служебные книги и прочие религиозные издания, предназначенные для употребления в церквах и школах, подверглись духовной цензуре. По поводу вчерашних постановлений Народного собрания, экзарх, все епископы и предводители умеренной партии заявили сегодня протест и удалились из собрания. Тырново, 29 марта. Народное собрание отсрочило свои занятия до 4 апреля. Рассмотрено 117 статей устава. Статьи о составе будущей палаты переделаны в том смысле, что все депутаты выборные членам по должности и по назначению не быть. Признана свобода печати и сходок, дружеств, обществ литературных, технических, экономических, политических. Предложение Балабанова и других об учреждении Сената отвергнуто единогласно. При этом произошла скандальная сцена. Вследствие каких-то личностей раздались крики «Вон Балабанова!». Балабанов оскорбил председательствующего Каравелова. Цанков вмешался. Кончилось с тем, что авторы предложения о Сенате, всего 12 человек, вышли из залы заседания. Разве не скучно не доверять в глубине сердца даже тем опровержениям, которые являлись позднее? Пусть это дело замяли, вероятно, благодаря русскому давлению. Пусть только половина всего этого правда. Но и половина это неутешительно. Если все это клевета, если даже ничего подобного не было вовсе, то, должно быть, злой клеветник умен и коротко знаком с духом болгарской интеллигенции. Страница 210. Эта ложь так художественна, так похожа на истину. Не выдумаешь чего-нибудь подобного вовсе без основания. Не будет похоже. Если бы кто-нибудь прислал теперь телеграмму из Парижа о том, что скромный якобинец Греви действует во всем вопреки духу либеральной конституции, подобно гениальному и бесстрашному юнкеру Бисмарку. Кто бы этому поверил? Или кто бы поверил известию из Рима, что итальянское правительство отказалось от папских владений и что король Гумберт пошел в Каноссу? Каносса – замок в Северной Италии, где в 1077 году низложенный император Священной Римской империи Генрих IV вымаливал прощение у римского папы Григория VII. Идти в Каноссу, говорится, в смысле идти на унижение. Нет, эта ложь кажется столь близкою к правде тому, кто видел вблизи бедность и грубость мысли и ловкое бесстыдство действий большинства болгарских вождей. И отчего наши лучшие умы как бы в затмении, когда речь идет о болгарах, об этом бессодержательном и в то же время загадочном народе, уже раз в своей истории послужившим главным предметом раздора и разрыва между Римом и Византией. Не рок ли это? Фанариоты ведь это что такое? Фанариоты — это цареградские греки, духовенство и миряне, в особенности духовенство. Это люди, которых даже прямые личные интересы теснее, чем у кого-либо другого, связаны на Востоке со строгостью православной дисциплины, со строгостью православных преданий, православных уставов, православных чувств. Вот что такое фанариоты. Царьград – это главный центр восточного православия, а фанариоты – греки Царьграда, представители, правители этого центра. Нет нужды, что они могут быть иногда лукавы или своекорыстны. Ни лукавство, ни своекорыстие личного характера, православных убеждений и правильного спиритуализма не исключают. Страница 211. Христианство установлено не для одних мягких, чистых или кротко идеальных натур. Оно для всех характеров, для всех натур, для всякого воспитания. И что за политика? Политика какой-то нежной морали. Откуда она взялась? И что мы сами-то за пример? Какие мы моралисты? Фанариоты, консерваторы, мы либералы. Вот и все. Мы освобождаем болгар. Прекрасно. Освобождайте их от власти султана, но не от канонических правил повиновения законной церковной власти. Неужели для нас стало все равно, что шейх Уль-Ислам, что вселенский патриарх. Мы дорожим верой нашего народа. Этой верой дорожат даже многие из тех русских, которые сами в церковь молиться не ходят или ходят редко, больше из национального чувства, чем по вере. Неужели же мы не видим связующей нити? Мужик идет в Оптину пустынь или Тихонову, или в Киев, в Печерскую лавру или в Соловки, что он там мыслит, что видит, чему научается. Откуда все это к нам пришло? Не с Востока ли? Не от греков ли? Не в руках ли греков и доныне Иерусалим, Афон, Синай? Не к Царьграду ли, как к центру общецерковного влияния и средоточию церковного управления, тяготеют все эти святые места? Что может нам дать взамен всего этого величия бессодержательное, зеленое, лишенное серьезных преданий, сама своего глубоко революционного, то есть либерально-эгалитарного духа, не сознающая, болгарская народность? У болгар нет святых мест, нет древних церковных средоточий, нет великих неподвижных звезд православия, разливающих свой свет повсюду, даже и в наше печальное время жалких прогрессивных надежд и устарелых европейских мечтаний. Страница 212. Что думать о народе, который возрождение свое начал прямо с борьбы против той церковной иерархии, правила и дух которой легли в основу его жизни, уставы и обычаи, которые сохранили его в течение веков под гнетом иноверной власти? Не успокаивайте себя тем, что этот болгарин в бараньей шапке и коричневых толстых шароварах первобытен и прост. Чем грубее и проще в наше время народ, тем легче лукавым и неверующим вождям увлечь его куда угодно. Католическое духовенство жалуется, что в полудиких варварских республиках Южной Америки оно гонимо гораздо более, чем в глубоко образованной Европе. Отсталая сравнительно невежественная Италия легче отступилась от папы, чем более цивилизованная передовая Франция. В последней были и есть даже республиканцы, не желавшие никогда полного разрыва с Ватиканом. Прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны. Жрецы и воины ведь всегда обманывали народ, не правда ли? Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достоянием немногих избранных умов. Люди высокого ума облагораживали их своими блестящими дарованиями. Сами же идеи по сущности своей не только ошибочны, они, говорю я, грубы и противны. Благоденствие – земное вздор и невозможность. Царство равномерной всеобщей человеческой правды на земле – вздор и даже обидная неправда, обида лучшим. Божественная истинная Евангелие земной правды не обещала, свободы юридической не проповедовала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях. Страница 213. Мученики за веру были при турках. При бельгийской конституции едва ли будут и преподобные. Разве о равенстве и свободе пекутся юродивые? Вроде наших подлых благотворителей, стреляющих из револьверов в генералов. Жалко, скучно и страшно за будущее славянства.